Глава 8. Ночь. Пока еще было светло, Зверев решил заглянуть в мастерскую волшебных зеркал. Он быстро поднялся по узенькой улочке, отворил незапертые двери и увидел, что производство зеркал продолжается. Однако готовых зеркал было немного. Похоже, что продукцию кто-то забирал. Почесал Зверев затылок. Значит, эти зеркала еще кому-то нужны. Он взял одно из них и опустил себе в карман, затем быстро сбежал на Дворцовую площадь. Помня возможности неожиданной встречи, Зверев не выпускал меча из рук. Он посмотрел напоследок на заходящее солнце. Следовало торопиться. Оставаться на улице не стоило. Конечно, не из-за прохлады. Его можно было перетерпеть. Зверева беспокоило другое. Столкнувшись с противником первый раз, ему удалось уйти. Но нельзя считать это победой, ведь и противнику удалось скрыться. И что самое главное, теперь они точно донесут своей госпоже, кого они увидели в королевстве за хрустальным. Поэтому он должен быть готов к бою в любую минуту. Ночь могла оказаться самой легкой, а могло получиться и так, что это будет самое тяжелое для Зверева время. Все зависело от того, каким врагом они посчитают Зверева. А вдруг они дадут ему передышку на одну ночь и возьмут такую же передышку себе? Что же время покажет? Потоптавшись на Дворцовой площади, Зверев решил, что пора ложиться спать. Громко топая, он отправился в покой короля. Закрывал и открывал там звери так громко, словно это был не один человек, а целая демонстрация. Плюхнулся в кровать и громко запел песню. На втором куплете он понял, что слов не знает, но не замолчал. А вновь принялся за первый куплет. «Спать так спать», — сказал напоследок он. И, сняв сапоги, быстро пробежал сквозь переход в старое крыло дворца. Таким образом, он хотел выиграть хоть немного времени. Вдруг это поможет? И не клюнут на то, что он в королевской опочивальне. Пока они в темноте разберутся, может, чем-то и выдадут себя. Сейчас он был один. Совершенно один среди врагов. И потому искал хоть что-то, что могло ему помочь. Здесь все против него. Это хуже, чем на войне. Там хоть известно, откуда придет противник. Здесь противник мог прийти с любой стороны. В комнате в старом крыле, где когда-то он ночевал перед турниром, Зверев провел рукой по стульям и кроватям, вытирая пыль. Рука стала серой. Но что делать, другого места не найти. Он закрыл дверь столом и упал на кровать. Меч все еще был рядом с ним. Он стал словно его частью, как рука. В нем видел Зверев свое спасение. Лунный свет, падавший в комнату, отсвечивал на мече. В этом двойном сиянии Зверев пытался не спать, а быть начеку, но голова не слушалась своего хозяина. Глаза закрывались сами по себе. Зверев открывал их, но ненадолго они закрывались вновь. Главное – меч. Постоянно думал Зверев, и тут он решил, что нет смысла так долго держаться без сна, он только слабеет. «Я могу спать», — сказал он сам себе. «Я даже должен спать, ибо что я буду завтра за боец без сна? Но я должен быть повсюду со своим мечом, даже во сне». И когда на минуту луну закрыли тучи, Зверев моментально уснул. Сейчас он совсем не походил на воина, а скорее напоминал спокойно спящего ребенка. Только мужские руки, крепко держащие меч, говорили нам правду о его возрасте. И он улыбался во сне. Совсем как дитя. Наверное, ему снился хороший сон.